Но, к счастью, пуля не попала в сердце, а повредила селезенку, и врачам пришлось этот орган удалить. По прошествии многих лет над последним обстоятельством мы даже подтрунивали. Говорили, что Олег Стукалов имел больше, нежели Антон Чехов, оснований подписывать свои опусы псевдонимом «Человек без селезенки». В те времена, когда Олег приходил на ордынку к моему старшему брату, он был худощав, несколько сутул, застенчив, близорук, слегка заикался, но при всем том в нем чувствовались и ум, и обаяние. Моя собственная дружба со Стукаловым началась в 1962 году. Мы с братом Алексеем приехали в Коктебель, где в это время жил Олег. Он был женат на Ольге Сергеевне Северцевой, воспитаннице Александра Георгиевича Габричевского, его жены Натальи Алексеевны Северцевой. В начале сентября в Коктебель пришла телеграмма из Москвы, в которой сообщалось, что Николай Федорович Погодин находится при смерти. Когда депешу принесли, Олег отсутствовал, куда-то уехал на своей машине. И у Габричевских решали, кому он надлежит сообщить Стукалову подобную весть. Сделать это вызвался Александр Александрович Румнев. Я помню, как открылись ворота, и Олег въехал на машине во двор. В этот момент к нему приблизился Румнев. Они уселись на скамейку, Александр Александрович сказал Стукалову несколько слов и подал ему телеграмму. Олег взглянул на нее, помрачнел, молча вынул сигарету и закурил. Тягостная пауза длилась минуты две, после чего он поднялся с скамейки и произнес: «Допился, старый х...» А потом начались хлопоты. Необходимо было достать для Олега билет на самолет, чтобы лететь в Москву. А это в те времена было совсем непросто. Но тут кому-то пришла в голову светлая идея привлечь к этому делу Юрия Борисовича Левитана. Эта знаменитость в те дни находилась в Доме творчества Литфонда. И вот писатели под руки ввели легендарного диктора на Коктебельскую почту. Мне в тот момент вспомнился Гоголь, то место, где нечистые силы среди ночи приводят в церковь Вия. Казалось, что сейчас Левитан скажет подземным голосом: «Разомкните мне губы». Между тем телефонистка набрала номер начальника аэропорта в Симферополе, диктор взял трубку, и все мы услышали тот самый голос, который когда-то вещал: «Приказ Верховного Главнокомандующего».